Торговать наркотиками оказалось на редкость скучным делом. Коноплявная рассада и так мало кого интересовала. К тому же у космолетчиков нашелся конкурент с более сочной ботвой. После каждой сделки он победно посматривал на семейку, ожидая, когда же они снизят цену. Но папе с дочкой, видимо, очень хотелось денег. «Эх, надо было планшетку с книжками взять», – уже через час заскучала Полина. «Ходи погуляй по ярмарке», – предложил Станислав, решив, что тут в целом вполне безопасно. Кое-кто даже детей притащил, и они с радостным визгом играли в прятки под прилавками. Их никто не отстреливал, хотя очень хотелось. «Просто так? А вдруг охрана решит, будто я что-то вынюхиваю? Скажешь, что отец отпустил тебя поискать подарок на день рождения, но пока ничего интересного не находится». «А если найдется?» – с надеждой спросила Полина. «Доченька», – выразительно сказал капитан, – «ты не забыла положить в карман бумажку?» Девушка притихла с опаской, одновременно жгучим любопытством, посматривая на дальние ряды. Наверное, она все-таки отправилась бы на разведку, но тут очередной покупатель равнодушно скользнул взглядом по конопле, прошел дальше, вздрогнул, обернулся, вытаращил глаза, завопил «Славик!» и стал энергично проталкиваться в обратном направлении. Капитану жутко захотелось нырнуть под прилавок или напротив, сделать каменное лицо и заявить «Вы обознались!». Но тогда охрана точно занесет его в подозреваемые, поэтому пришлось выдавить из себя приветственную улыбку и воскликнуть «Вадим, какими судьбами?». «Лопни мой скафандр, это и вправду ты!» Старый знакомый полез обниматься прямо через прилавок. Полина едва успела выдернуть попавший в клещи горшок. Не сказать, чтобы бывшие космодесантники особо дружили во время службы, так, приятельствовали по необходимости. К тому же Вадим получил ранение и уволился в запас на 4 года раньше Станислава. Но на гражданке любой однополчанин кажется братишкой, не говоря уж о парне из одного взвода, с которым ты не раз стоял спина к спине. В другой ситуации Станислав ему бы тоже обрадовался. «А я слыхал, что ты на пенсию вышел!» Вадим обогнул прилавок и сжал капитанские виски ладонями. Станислав ужаснулся, что друг сейчас еще и целоваться полезет, но тот лишь покрутил его голову из стороны в сторону, придирчиво изучая со всех сторон. «Ну, думаю, спекся наш Славик, а сел на лавочке вместе с бабками-пенсионерками. А ты, оказывается, вон какой молодец, в наркоторговлю подался!» У Станислава предательски залили уши. «Я тебя даже не сразу узнал», – продолжал фонтанировать восторгом от встречи сослуживец. «Посидел, раздобрел, вон даже брюшко наметилось. Хорошо бизнес идет». Капитан поспешно втянул живот, в который раз дав себе зарок отжиматься и качать пресс не от случая к случаю, а ежедневно утром и вечером. «Да так, помаленьку», – пробормотал он. Сам Вадим особо не изменился, только волосы отпустил до плеч, вокруг глаз прибавилось морщин, да движения стали какие-то суетливые. Слева на поясе у него все так же висел в ножнах здоровенный армейский нож, знакомый Станиславу еще по службе. Справа торчала из кобуры рукоять бластера, навехонького и раза в два массивнее, чем у капитана. «А это кто, твоя подружка?» Вдруг, наконец, обратил внимание на Полину. «Дочка». Станислав неловко приобнял ее за талию, надеясь, что делает это в достаточной мере отечески. «Какая взрослая!» – изумился Вадим. «Ты же вроде говорил, что даже не женат. Грехи юности, э?» – лукаво подмигнул он. Станислав потупился и со вздохом развел руками. «Хорошенькая какая!» – сослуживец отступил на шаг, чтобы получше разглядеть родственников. «Вся в отца. Даже на подбородке такая же ямочка упрямая. И характер, похоже, твой, да?» Капитан с девушкой в замешательстве уставились друг на друга, впервые заметив эти чертовы ямочки. «А ты-то сам как?» «О, моих приключений на целую книгу хватит!» – мечтательно закатил глаза Вадим. «Да и тебе, наверное, есть чем похвастаться, старый пройдоха. Пойдем-ка в бар, тяпнем по маленькой и большой. А дочурка тут и одна справится, верно?» Друг на правах дядьки ущипнул ее за щеку. Полина пискнула, оскорбленно шлепнула его по руке, но нахал только расхохотался. «Пойдем», – согласился Станислав, поняв, что иного выхода у него просто нет. «Полли, если что, сразу вызывай. Снаружи ангар, похоже, экранирован, но друг с другом мы связаться можем». «Да, папочка», – уныло согласилась Полина. «И даже связи с ними нет», – досадливо сказал Теодор, в десятый раз убедившись в этом прискорбном факте. «Черт, еще 4,5 часа ждать». «Иди спать», – посоветовал Дэн, вставший из-за пульта как раз с этой целью. Вениамин с Михалычем уже легли, рассудив, что если до 6 утра новостей все равно не будет, то лучше промотать время. «У меня ни в одном глазу», – отмахнулся пилот, поковырялся в настройках вертокна и внезапно оживился. «Ого, да в этой дыре есть инфранет!» «Это же не простая дыра, а контрабандная», — заметил навигатор. «И цена на него, наверное, такая же». «Ничего, если просто новости посмотреть и почту слить, много не набежит». Тед пошел заваривать кофе, но в банке оказалось пусто. Пришлось идти в кладовую, долго шарить по полкам в поисках новой и последней, а потом принимать душ, ибо какой-то придурок, пилот старательно отгонял подозрение, что это он сам, поставил на край верхней полки початый пакет соды, который Тед недавно нечаянно смахнул себе на голову. Зато удалось скоротать еще 40 минут. К пульту Тед вернулся в новой черной майке с пентаграммой, держа в левой руке яблоко, в правой перочинный нож для его разделки. Дэна в пульту гостиной уже не было, коммуникатор капитана по-прежнему безмолвствовал, а в шлюз никто не ломился. «Опять ты!» – возмутился парень, положил яблоко на край пульта и за шкирку вытащил из кресла пригревшуюся кошку. Та вытянулась мочалкой и завыла, виляя хвостом. Пилот прикинул расстояние до диванчика, собираясь подарить наглому животному восхитительное ощущение полета, но размахнуться не успел. В центре экрана замигала иконка срочного вызова. «Маша, соедини!» – поспешно крикнул Теодор, надеясь, что капитан нашел таки способ с ними связаться. Искин послушно развернул диалоговое окно, однако в нем возник не Станислав и даже не честные контрабандисты с его телом, а незнакомая тетка лет 45, темноволосая, слегка полноватая и, судя по воротнику, в простом домашнем халате. Да и вообще вызов оказался инопланетным, аж с нового Бобруйска. «Здрасте», – разочарованно сказал Тед. «Доброй ночи!» – запинкой отозвалась тетка, как-то диковато на него глядя. «Извините, не знала, что у вас уже так поздно». «Ничего, я все равно не спал», – успокоил ее пилот и, спохватившись, воткнул ножик в яблоко. В поле обзора камеры оно не попадало, но хруст вышел очень характерный. Собеседница вздрогнула и напряглась еще больше. «Тогда разбудите, пожалуйста, Полину, а то неизвестно, когда в следующий раз удастся с вами связаться». «Зачем?» «Что значит «зачем»?» – оскорбилась тетка. «Я что, не имею права поговорить с родной дочерью, которая уже неделю почему-то мне не звонит и не пишет?» «Конечно, имеете», – заверил ее слегка струхнувший парень. С матерями подружек отношения у него не ладились. Высокий мускулистый космолетчик с трехдневной щетиной, жгучими мексиканскими очами и нахальной белозубой улыбкой, отчетливо пахнущей пивом, почему-то вызывал у них неприязнь с первого взгляда. Видно, как-то было это связано с приязнью дочерей. «Но, к сожалению, она сейчас не на корабле». «А где?» – еще подозрительнее осведомилась тетка. Пилот замешкался. Сообщать любящей мамаше, судя по рассказам Полины, даже гиперлюбящей, что ее единственная дитятка отправилась на след контрабандистов торговать коноплей, было, наверное, слишком опрометчиво. «По магазинам гуляет», – соврал он. «В 2 часа ночи?» Тетка нервически повысила голос, похоже на выдумывав себе ужасов похлеще контрабанды. «Ну да, в местном мегамаркете большая ночная распродажа. Вот Пули решила чуток приворохлиться», — принялся выкручиваться Теодор. «Одна?» «Нет, с капитаном». «Одни?» «Она помогает выбирать подарки его жене и детям», — нашелся пилот, но материнское сердце не подумало успокоиться. «То есть он бессовестно использует мою девочку в личных целях?» Кошка, которой порядком надоело подвешенное состояние, внезапно извернулась и сумела таки достать Деда задними лапами. «Убью, заразу!» Парень выронил бунтовщицу и потряс рукой, расшвыривая по пульту яркие капли крови. Одна шлепнулась аккурат в центр веб-камеры и, судя по побелевшему лицу собеседницы, на большом экране смотрелась очень эффектно. Больше тетка никаких вопросов не задавала, а секундой позже вообще отключилась. Пилот выругался и пошел в медотсек за коллоидом. В рюмке Вадим подливал одинаково, но напился гораздо быстрее Станислава. Ему-то не приходилось нервничать, как там доченька и не распотрошат ли контрабандисты его судно, проверяя, тот ли он, за кого себя выдает, или возжелав завладеть товаром бесплатно. «Конопля, Славик, это уже вчерашний даже не день, а год!» – заплетающимся языком вещал старый друг. «И навара мало, если захапают, влепят по полной, как за жесткую наркоту. Да и тот еще геморрой с ней, поработал я чуток на лотке и бросил. Слишком стрёмно, не знаешь, что эти нарконавты ради дозы выкинут. Моему напарнику одна стерва в ломке ухо откусила, прикинь?» Через полчаса Станислав проникся искренним сочувствием к работе внедренного в бандитское логово оперативника. Эту болтовню противно было даже слушать, не говоря уж о том, чтобы поддакивать. «Так что бросай, Славик, эту гадость!» Вадим задушевно приобнял друга свободной рукой. Правильно моя мамочка говорила, наркотики зло. То ли дело работорговля. Станислав уперхнулся, одну половину рюмки разлив, а вторую выкашляв. «Дрянная водка, ага», — согласился бывший сослуживец, прокидывая в горло полную стопку и даже не морщись. «Но ничего, скоро провернем одно козырное дельце, и будет мне не только на коньячок, но и на икорку». «А это разве мне стрёмно?» «Откуда? Главное, правильно товар подобрать», — буднично, как о перевозке скота, сообщил Вадим. «Чтоб не сильно брыкался, никто его не хватился. А если и хватился, то не подкопался. Кстати, моему боссу нужны надежные люди», – подмигнул он. «Хочешь, порекомендую?» «Я подумаю», – пробормотал капитан, еле сдерживая тошноту. «Вначале дочку надо вырастить и пристроить, а потом уж можно и в авантюры пускаться». «Семья – это святое», – икнув, согласился Вадим. «Только почему потом? Если согласишься, она у тебя такой завидной невестой станет, что женихи в очередь выстроятся». «А зачем нам такой жених?» Станислав все же достаточно захмелел, чтобы в нем заиграла отцовская ревность. «Счастье за деньги не купишь?» «Вот за что я, Славик, тебя люблю!» Вадим в очередной раз подлил себе водки, разбавив ее прочувственной слезой. «Так это за доброе сердце! Вроде глянешь со стороны, сухарь сухарем, убьет и не поморщится, а в глубине души ребенок, который до сих пор в сказки о благородных рыцарях или, хе-хе, уже разбойниках верит. Помнишь, как ты меня с простреленной ногой 3 километра на себе тянул, а рыжий западло орал, бластером тряс и требовал бросить, потому что отступление задерживаем?» «Лучше бы бросил», – с досадой подумал Станислав. «Ты мне теперь как брат родной», – торжественно объявил Вадим, так хлопнув друга по плечу, что в суставе хрустнуло. «Мой корабль, твой корабль, твои проблемы, мои проблемы. Если что, обращайся, как для себя постараюсь». «Вадик, я тебя тоже очень люблю». Терпение братца лопнуло, а тут, кстати, бутылка к концу подошла. «Но мне пора на работу. Очень рад был с тобой поболтать, надеюсь, не в последний раз». Друг разочарованно застонал, однако настаивать не стал. Свистнул бармену и взглядом велел заменить пустую бутылку на полную. Выдернув из подставки салфетку, начертил на ней несколько цифр и букв. «О, если надумаешь, пиши. Нам такие люди всегда нужны». «Обязательно!» – Станислав комком сунул бумагу в карман и тяжело сполз с высокого пристоечного стула. Помотал головой, пытаясь сообразить, какая из дверей выход, а какая вход в туалет. Потом решил, что сгодятся обе, и двинулся к ближайшей. Вадим остался сидеть у стойки, пьяно ухмыляясь танцовщице. Без Станислава Федотовича Полине стало совсем тоскливой. Она раздевалась так, что покупатели, даже не прицениваясь, обходили их стол по большой дуге. Несмотря на солидные размеры ангара, в нем уже становилось душновато, отчего в сон клонилось еще большей силой. Соседка на плевот тоже заскучал. Пик продаж миновал, и контрабандист решил размять ноги, прогулявшись вдоль ряда. «Что, конкуренты, не идет торговля?» – насмешливо поинтересовался он у Полины. «Идет», – возразила девушка, уязвленная самодовольной рожей конкурента, круглой, сытой, с пижонской бородкой. «Папа как раз пошел заключать договор на всю партию». «Да ну!» – опешил коноплевод. «Кому это барахло нужно, да еще за такую цену?» «Это не барахло, а последнее достижение селекции с повышенным содержанием каннабиноидов», – презрительно осадила его Полина. «Один куст заменяет 3 обычных». Коноплевод скептически хмыкнул, но дальше не пошел. Рассмотрел коноплю так и эдак, задумчиво теребя бородку, и решил. «Ладно, возьму на пробу. Даже если врешь, вы мне своей конкуренции неплохую прибыль принесли. Могу пожертвовать на бедность». Полина опомнилась и выхватила горшок из-под загребущих рук покупателя. «Извините, но куст уже забронирован», – испуганно затараторила она. «У нас партия ровно 100 штук, и это 100-й». «Не врет», – убедился и одновременно еще больше заинтересовался контрабандист. «А если я двойную цену дам?» – предложил он. «Соврешь папке, что случайно уронила и поломала. Ну, влупит он тебе, зато, наконец, сможешь приличный маникюр оплатить». «Нет», – отрезала оскорбленная Полина. «Ногти она по микробиологической привычке стригла под корень, считая, что это гораздо красивее, а главное – удобнее громоздких расписных ногтей. Я папе никогда не вру». «Ну, как знаешь», – разочарованно отступил коноплевод. Девушка еще немного помаялась, ругая про себя капитана и его любвеобильных друзей, а потом рассудила, что если сосед так спокойно оставил свое место, то ей ничто не мешает это сделать. К тому же Полина успела убедиться, что здешние законы, хоть и, мягко говоря, оригинальны, зато действенны. А если кто и сопрет горшок, куда он с ним денется из запертого ангара? Сначала девушка еще оглядывалась, все ли в порядке, но потом наткнулась на зооотдела и обо всем позабыла. Несмотря на посещение новобобруйского ксенозоопарка и живого уголка биофака, большинство этих существ Полина раньше видела только в виде чучел, а то и картинок. Зоолог зачарованно переходила от лотка к лотку, тихо радуясь за Станислава Федотовича. Будь у нее деньги, устоять против черной карахамской белочки девушка не смогла бы. Пушистая большеглазая зверюшка сидела на полу клетки, трогательно держа в синих чешуйчатых лапках кусок отодранного от обшивки пластика и методично измельчала его в крошки. Уж ее-то, подумалось Полине, строгий капитан наверняка бы полюбил. Впрочем, рыба-медуза тоже была прекрасна. Ее можно было бы запустить в цистерну, когда та освободится из-под личинок миракийцев. И даже не обязательно разрешение спрашивать. Рыбу-медузу в прозрачной воде все равно не видно, только если случайно нащупать. Или она тебя нащупает. Но больше всего девушку впечатлил прилавок с насекомыми. В пирамиде из прозрачных кубиков с крышечками копошилось, шуршало, скреблось и мельтешило такое богатство, что Полина намертво к нему прилипла, так охая и постановая, что любой мужчина отдал бы полжизни за способность доводить женщину до подобного состояния. То есть любой человеческий мужчина, а продавец был всего лишь гуманоидным. «Что вас интересует?» – скрипуче осведомился центаврианин. Такое внимание к товару, наполовину состоявшему из редких охраняемых видов, а наполовину из категорически запрещенных к вывозу, его слегка нервировало. «Все!» – рассеянно отозвалась Полина. «Какой великолепный образец! Скалопендра гигантия! А вот серпоносная жужелица виловатый, узор нечеткий. Вы давно делали ей ультрафиолетовую ванну?» «На прошлой неделе!» – растерялся продавец, привыкший сам консультировать бестолковых новичков. «А надо через день!» – сурово попеняла ему зоолог и передвинулась к следующему террариуму. «И почему тут только одна нимфа млечной медведки? Это же коллективное насекомое, оно ужасно страдает от одиночества. Вы должны немедленно достать ему подругу!» «Вообще-то я только что ее продал!» – огрызнулся центаврианин, с изумлением ощущая слабую тень стыда. «Надеюсь, вы предупредили покупателя, что ей нужна стая как минимум из трех штук?» «Ага», – соврал продавец, нервно моргнув третьим веком. «Медведку у него купили узкоглазые земляне на какое-то мудреное средство для долголетия». «А тут у вас что?» – Полина постучала пальцем по стеклу. Отсек был пуст, не считая куска коры и веточки странного вида, похожей на фиолетовое перо с черным стержнем. «Скарабаеус террибилис», – снисходительно ответил продавец. Хоть чем-то эта всезнайка дала маху. «Лерозийский скоробей, крайне ядовитая членистоногая, одного укуса которого хватает, чтобы убить центаврианина на месте человека в течение 70 минут, а лерозийца вынудить отбросить пораженную конечность», – обиженно перебила Полина. «Я знаю, кто это, просто я его не вижу. Тоже продали?» «Что?» Продавец заглянул в аквариум со своей стороны, разволновался еще больше, обежал прилавок, внезапно оказавшись ниже Полины на добрых полметра. Видно, стоял на каком-то ящике и, отпихнув девушку, прильнул к стеклу. Потом отважился приоткрыть крышечку и перевернуть веточкой кору, но скоробей там не оказалось. Полина наклонилась и заглянула под прилавок. Оттуда на нее с неодобрением уставилась парочка застигнутых врасплох тараканов. Однако на домашних любимцев, удравших из-под опеки, они не походили. «А это был самец или самка?» «Самец!» – простонал продавец и, сообразив, куда клонит зоолог, вместе с ней задрал голову к потолку. Под самой крышей кружилось размытое оранжевое пятнышко. Прислушавшись, Полина различила далекое басовитое гудение и даже сухие щелчки, с которыми жук долбился в красные глазки камер наблюдения. «Бедненький!» – сочувственно сказала зоолог. «Он уверен, что это яичные камеры самок, светящиеся в период спаривания. Самки бескрылые, достигнув половой зрелости, взбираются на высокие деревья и повисают на изнанке листа, чтобы привлечь внимание партнеров. У них наиболее развито верховое зрение». «Я знаю, как эти проклятые твари размножаются!» – возопил торговец. «Надо его поймать, пока он кого-нибудь не цапнул!» С другой стороны, меланхолично заметила Полина, любуясь пылким возлюбленным, как только он кого-нибудь цапнет, мы сразу его поймаем. У него очень мощные зазубренные челюсти, которые сложно высвободить из мягких тканей. Торговец пошел серыми пятнами по зеленому. Жук тем временем решил взять крепость с прекрасной дамой тараном, спустился пониже, разогнался со всей дури, врезался в прозрачную преграду и оглушенный камнем полетел вниз. Центаврянин с Полиной наперегонки бросились к нему, причем если тощая тельца торговца давала ему преимущество в лавировании, то девушка преуспела в распихивании. Вслед неслась отчаянная ругань и пожелание, а то и обещание свернуть торопыгам шею, но если кто-то по ним стрелял, то не попал. Скоробей спикировал куда-то в центр зала. Очертить место катастрофы удалось лишь с точностью до 5 метров. Туда уже спешила охрана, привлеченная жутким монстром, мелькающим на мониторах наблюдения. Поняв, что это всего лишь жук, охранники вначале успокоились, а потом узнали, какой именно, и всполошились пуще прежнего. Ближайшим продавцам и покупателям новость тоже не понравилась, и вскоре в эпицентре падения остались только 4 суровых парней в форме, методично перетряхивающих товар на прилавках и в ящиках, заламывающие лапки центаврианин да Полина, которая с готовностью помогала в поисках, пока не столкнулась с одним из охранников. «А ты еще кто такая?» – раздраженно поинтересовался он. «Это твой жучара, что ли?» «Нет, но я квалифицированный зоолог», – гордо сообщила девушка. «Я знаю к нему подход». «К своему месту подход знаешь?» – жестко оборвал ее охранник. «Вот и вали туда, живо!» Под дулом ручного плазмомета Полина охладела к энтомологии и уныло поплелась назад. Станислав Федотович до сих пор не вернулся, конопля стояла на прилавке. «Да какая! Высокий раскидистый куст, опасно качающийся от каждого дуновения, ибо маленький пластиковый горшок с трудом удерживал эту тушу в равновесии». «Эй, что за дурацкие шуточки?» – возмущенно завопила Полина, сразу вычислив виновника сей чудесной метаморфозы. «Немедленно верните нашу коноплю!» «Так вон же она стоит!» – закосил под дурачка конкурент. «Это другая!» «С чего ты взяла?» – насмешливо скалил зубы коноплевод. «Горшок же ваш, ваш. Тут тепло, светло. Вот она чуток и подросла, пока-то где-то шлялась». «На 0,5 метра? Ты ж сама говорила, новый уникальный сорт!» – откровенно издевался конкурент. «Скажи, труп, вымахала прямо на глазах!» Старичок-букинист закивал и захихикал, скаля редкие желтые зубы, как настоящий упырь. «Я охране пожалуюсь!» – срывающимся голосом пообещала девушка, сжимая кулаки. «Ну, попробуй», – лениво согласился конкурент. «А я послушаю, куда она тебя пошлет». Увы, Полина это и так знала. Даже если удастся доказать, что коноплю подменили, то какие претензии, раз ее заместительница куда роскошнее. Но тем красочнее девушка представила, как безутешный Тед надевает горшок ей на голову. В центре зала кто-то истошно завизжал. Полина, беспомощно махнув на мерзавца рукой, кинулась туда, нюхом зоолога чуя. Это по ее части. Трое охранников продолжали искать жука, а четвертый – отгонять любопытных. Здешняя публика была слишком сурова, чтобы паниковать и ломиться в двери, но боязливо осматривалась и требовала немедленно ликвидировать угрозу. В конце концов, они же оплатили свою безопасность. «Я сказал, разойдитесь!» – в сотый раз повторил уже осипший охранник. «Тут нет ничего интересного!» Толпа не верила, бурчала и возмущалась, а кто-то даже умудрился подкрасться сзади и хлопнуть его по плечу. «Это еще что за...» – охранник оглянулся, но чужой ладони на плече не обнаружил. Зато там сидела скотина примерно того же размера, смахивающая на огромную мокрицу с шипастым хитиновым панцирем, из-под которого остриями ножниц торчали не до конца сложенные крылья. Длинное членистое брюшко заканчивалось 3 иглами, длинными черными иглами, а под ним копошились многочисленные ложноножки. Голова у твари как будто отсутствовала, но когда из отверстий в панцире высунулись лохматые усы и приветственно потянулись к побледневшему лицу, охранник понял, что с жуком все в порядке, а вот с ним самим, кажется, нет. В оцарившейся тишине визг какой-то нервной дамочки прозвучал, как сирена воздушной тревоги, а в следующий миг охранник обнаружил, что на него наведено примерно 150 разнокалиберных, местами весьма замысловатых стволов, в том числе 3 плазмомета собственных напарников. Но пока парень наскоро прощался с жизнью, сквозь толпу с отчаянным криком «Стойте, вы же можете его убить!» пробилась темноволосая девушка и мужественно заслонила охранника грудью. По крайней мере, с одной стороны. Увы, обрадоваться, что в этом жестоком мире еще сохранились столь отважные, добросердечные люди, парень не успел. Девушка, не обращая на него ни малейшего внимания, участливо подставила жуку локоть. Тот подумал, ощупал его усами и величественно переполз на рукав к зоологу. Окружающие ахнули и дружно перевели оружие на нее. Охранник облегченно упал в обморок. Полина, не замечая этой суматохи, склонилась над беглецом и понесла его назад в клетку, нежно сюсюкая. «Ах ты мой хороший! Ах ты мой сладкий!» Жук польщенно шевелил усами. Толпа раздвигалась перед ними, как море перед библейским пророком. Девушка благополучно дошла до заряда, осторожно наклонила локоть, и жук, минутку покочевряжившись, лапкой за лапкой соблаговолил вернуться в свои апартаменты. Торговец поспешно захлопнул крышечку, задвинул защелку и рухнул на стул, утирая пот со лба. «У него специфическое зрение и слишком маленький мозг, чтобы воспринять человека как единое существо, а не набор фрагментов», — пояснила Полина, разворачиваясь к аудитории, застывшей в немом благоговении. «В естественной среде он питается другими насекомыми и мелкими животными. Локоть для него уже крупноват и сыграл роль ветки. Вот если бы я сунула ему палец...» Девушка постучала по прозрачному пластику, и жук, молниеносно кинувшись на добычу, украсил стенку розоватым пятнышком яда. «Ах ты моя прелесть!» – умиленно сказала зоолог, поцеловала пластик в ответ и под дружные восхищенные аплодисменты пошла к своему прилавку. Но далеко уйти ей не дали. «Эй, девчонка, а ну стой!» Полина оглянулась и увидела троих нагоняющих ее охранников. Сердце ёкнуло и потребовало немедленно ускорить шаг, но мозг цинично возразил, что все равно догонят и будет только хуже. Впрочем, звать капитана на помощь не пришлось. «Ты это...» При близком рассмотрении охранники оказались не свирепыми киллерами, изобличившими мошенницу, а вполне себе вежливыми и даже слегка смущенными парнями. «Короче, поблагодарить тебя хотели за дружка нашего и вообще...» «Благодарите!» – величественно позволила Полина, выпить в грудь и зардевшись. Охранники охотно рассыпались в комплиментах. Сначала бесстрашию девушки, потом ее красоте и уму, а в конце и вовсе пригласили в бар опрокинуть рюмашку за знакомство. «Ой, нет!» – спохватилась Полина. «Мне папа пить запрещает». «А как он узнает, если по чуть-чуть и заживать?» «А он там уже пьет», – смущенно призналась девушка. Парни расхохотались и расступились. «Ладно, милашка, иди работай. А если вдруг какие проблемы возникнут, мы тут рядом». «Ну, вообще-то...» Зоолог мстительно посмотрела на зеленую ботву в конце ряда. «Есть тут у меня одна проблема. Правда, она уверяла, что вы мне все равно помочь не сможете, так что даже не знаю, говорить ли». Охранники мигом перестали улыбаться, насупились и попросили поближе познакомить их с этой пессимисткой.